но перед угрозой строительного коллапса жертвы были неизбежны. Прощаясь, я 3 дня составлял список Шиндлера. Остудив сердце и спрятав от греха подальше сталинские раритеты «Семеро против Америки» и «В Нью-Йорке Левкое не пахнут», я углубился в самые пыльные полки. Обреченных набралось с 300, в основном стихи. Дело не в том, что я их не люблю. Суть в том, что их мало надо. Хорошего стихотворения, а плохое не стихотворение вовсе, хватает надолго. В идеале навсегда. Поэтому я беру их в горы, спрессованное, как гороховый концентрат чтения. Толстые книги лучше всего читать на работе. Ничто так не извиняет длинноты, как казенное время. Служа в юности пожарным, я 2 года провел, не вставая, с топчина. Ярмарки тщеславия хватало на 1 24-часовую смену. Вскоре, однако, выяснилось, что от любовного марафона притупляются чувства. Тучные классики укачивают, вызывая морскую болезнь. Усвоив урок, я научился перемежать книги, замедляя и разноображивая процесс. Боясь быть проглоченной, умная книга сама сопротивляется кавалерийскому наскоку. Но и глупую этому можно научить. Я не люблю читать подряд. Мне мало действия, и я не жду развязки. Даже в детективе меня не интересует, кто убийца. Но я не пропущу случайную девицу с вишневыми, восклицательный знак, глазками. Добравшись до книги, заслужившей доверие, я не только обкладываю словарями и комментариями, но еще поминутно бегаю к полкам, чтобы взглянуть на то, что читал, ел и носил автор и его герой. Попав в компанию, книга, теряя свою надменную линейность, раскрывается веером. Уступая хозяину положение, мне, она отдает и то, что надеялась скрыть, чужое влияние, торопливую несуразицу, старческую забывчивость, а главное — самого писателя. Только посмотрев на него стереоскопическим, как у мухи, зрением, можно отличить то, что он хотел сделать, от того, что получилось. Первое иногда хуже, иногда лучше второго. Но одно никогда не равно другому. Заполняя пробел, ты возвращаешься к началу, к еще чистому листу. Счастливым писателям снится ненаписанное. Но мне, особенно в детстве, снилось еще непрочитанное. Я до сих пор умею читать во сне, перелистывать страницы, водить глазами по строчкам, заглядывать в примечания. Знающие грамоту подсознания Фрейд был назван инверсией природы. Но мне этот вывих души помогает сочинять вместе с автором. Догадавшись, куда приведет следующая страница, ты, наконец, растворяешься в книге, сливаясь с ней в одно существо. Что при этом испытывает книга, мне, как всегда, не понять. Зато нельзя не похвастаться своим экстазом. Разговоры о прочитанном позволяют заново пережить мгновение счастья, которое... И это редкое чудо, поддается пересказу. Новичком я презирал Белинского за то, что он, простодушно переписывая полюбившееся, еще кручинился. Всего пересказать нельзя. Сегодня я его понимаю. О книгах надо писать, как о людях, от которых они не слишком отличаются. И в тех, и в других много лишнего, еще больше одинакового. Но помним мы тех, кто подставил подножку, вывел из себя и привел к иному. Даже лишенная событий жизнь испещрена встречами, воспоминания о которых заново рождают трепет и вожделение.